Устав от жара пляшущих языков, Нелли закинула лицо к небу. Звезды, крупные, как ягоды, были яркими, небывало яркими для России. Казалось, им тяжело на черном своем пологе. Еще немного, и их сверкающий хрусталь начнет падать на землю ослепительным, да еще ледяная тоска сжала ее сердце, словно чья-то безжалостная ладонь. А разжимать не торопилась, все держала и давила. И поутру ледяная ладонь не разжалась, хотя за хлопотами объятия ее ощущалось слабее, а хлопот вышло немало. Каким-то непостижимым образом вся крепость уж знала поутру, что Нелли уедет. Перевидаться напоследок заходили почти все, и кабы не было известно, что изрядную часть пути странники пройдут пешком по непрохожим местам, их погребли бы под грудою прощальных подарков. Но все ж досталось Нелли китайская куколка размером с ладонь, в сплошь сшитом шелковой гладью платьице и с бриллиантиками в глазах. Кате достался костяной веер, а Параше зеленый с золотом платок, легко умещающийся в кулаке. Одним из первых к Нелли забежал Сирин, впрочем, просидевший недолго. Надо бы успеть порадовать письмами вотчима и прочих, а главное — Стряпчего, кому поручу управление моим имуществом, — весело пояснил он. Князь Андрей сказал, что придут мои эпистолы якобы из Тавриды. Я ведь проживу здесь год-другой, покуда не устроятся мои дела. Сдается мне еще и покуда здешние решительно уверятся, что я никого не выдам. Ну, да бог с этим совсем. Я не в обиде. Уж больно любопытно тут пожить, да и сменить дурные знания настоящими. Только одно знай. Мальчик с девичьим именем, девочка в мальчишеском наряде. Сирин, не отводя от Нелли глаз, прижал левую руку к сердцу, а правой коснулся руки Нелли. Я твой должник по гроб жизни. Ласкаюсь встретиться с тобою вновь и оказаться полезну. Глядишь, и встретимся. Нелли вздохнула. Мы ведь не этого мира жильцы, а того, и долго нам еще в нем жить. Только уж коли встретимся, ты для меня слать еще одну змею воздушную. Страсть охота прокатиться. Княжна Арина же покуда прощаться не собиралась. Провожу уж вас завтра на замок духов, — решительно заявила она. Я первая оказалась, мне и быть последней. К вечеру у Нелли уж голова пошла кругом от разговоров и прощаний. Нет, довольна с нее. Как только они все в ум не возьмут, что еще одно слово, и уж никогда она отсюда не уедет, а ей меж тем еще с Венедиктовым разбираться, тоже не пустяк. Нелли не в раз заметила, что бормочет эти обиды себе под нос, уже сбегая по крутой лестнице на улицу. Но куда бежать? Повсюду люди. Что на стопне, повсюду опечаленные взгляды, повсюду речи о том, как жалко расставаться с маленькою Нелли Сабуровой. Ну, хоть здесь-то она никого, даст бог, не встретит. Нелли толкнула тяжелую дверь церковного притвора. Благодетельная темнота, рассеянная лишь источающими запах воска золотыми огоньками, коснулась ее разгоряченного чела, словно речная вода, в кой ныряешь в июльский полдень. В церкви вправду было пусто. очень странная Богоматерь смотрела на Нелли из серебряной тонкой ризы. На приподнятых ладонях у ней были 7 мечей, стоявших на собственных остриях, 4 на деснице и 3 на шуйце. Умягчение злых сердец. С трудом разобрала убористую надпись Нелли. Ей показалось, что уж где-то видала она такую икону, быть может, в одном из каменных снов. Во всяком случае, больше всего ей нравится, что икона эта с мечами. Нелли неловко, по-мальчишески преклонила одно колено. «Богородица Дева!» — прошептала она и остановилась, поняв вдруг, что молитвы не помнит. «Отче наш!» — сдается тоже не вполне благополучно. Единственной молитвой, слова кои вертелись в голове, был стишок, который заставляла годика в 3 повторять перед сном Елизавета Федоровна. «Мне пора уже ко сну, крепко глазоньки сомкну. Боже, свет твоих очей над кроваткой будь моей!» Какой стыд! Неужто впрямь так плачевно? Ну, вроде бы учил с нее отец Паисий и Богородицу, и верую. Слова молитв знакомы, но сама она, выходит, их не скажет без подсказки. И то, признаться, все последние годы Нелли разве успевала скороговоркой прошептать перед сном: «Господи, благослови маменьку и папеньку», да и то не всякий раз. Получалось, что дело плохо. «Господи, Иисусе Христе и Богородице!» Твердо проговорила Нелли, вглядываясь в темный, строгий лик. «Простите меня все, что я, оказывается, не умею молиться, и не сердитесь на тех, кто меня не научил. Верно, худо, когда детей не учат молиться не дурные люди, а хорошие. Что ж поделать, коли в такое время я живу? Я не хочу быть беззащитна. Я молитвы выучу теперь, а ты, Пресвятая Дева, дай мне под сенью всех 6 твоих мечей силы, чтобы одолеть гадкого Венедиктова. Аминь!» Нелли вскочила на ноги. И было весело. Теперь знала она, что сможет без слез проехать мимо замка духов, хотя ей, скорее всего, не взобраться больше на него никогда, по осыпающимся под ногами голубым камням. Спокойно простится она с гордою Ариной и ни капельки не уронит своей фамилии. Хоть она, Нелли, и не из Рюриковичей, но быть в родстве с матерью царевича Георгия дорогого стоит. Отговорившись предстоящей поутру дальнюю дорогой, Нелли рано улеглась спать и, как ни странно, в самом деле быстро уснула. Во сне ей приснилась Катя, бегущая по заливному лугу навстречу роху. Ржание коня было, как раскаты грома. Луг медно озаряло заходящее солнце, и Катя, спотыкаясь, что-то делала на берегу со своими волосами. Еще нянька-матреша, нянчившая Нелли, до мадам Рампон давным-давно рассказывала ей про особые сны, что бегают с явью наперегонки. Обыкновенно снятся они за несколько дней до какой-то встречи, иногда вовсе не важной. Сны те отличны от вещих. Вещий сон всегда важен, и он скорее подсказка, чем рассказ. Так привидится человеку, что на кого напустился коршун, и ну клевать в сердце, а вскоре у приснившегося сердечная болезнь приключится. Коршун тут — аллегория болезней, как смекнула Нелли позже, поскольку нянька Матрёша таких слов, как аллегория, понятное дело, не знала. В вещи сны Нелли верила, а в сны перегонки — нет. Так, Семейное предание доносило, как бабушка Екатерина Панфиловна увидала однажды, что стрепуха, испугавшись осы, опрокинет таз вишневого варенья с огня, да изрядно ошпарится. Бабушка посмеялась, а вскоре так оно и вышло. Даже от осы стрепуха отбивалась, как во сне, деревянной ложкою. Но разве бывают такие глупые чудеса? Однако через два дни Нелли, изрядно утомленная переходом по пещерам и пешей дорогою, встала, как вкопанная, когда Катя, дико вскрикнувши, бросилась бежать напрямик по траве. В ответ на ее вскрик громко, оглушительно громко заржал вороной жеребец. Катя пустилась быстрей, и ноги ее запутала высокая трава, и вот она упала было, поднялась, на бегу запустила руку в косу, теребя ленту, лента исчезла в траве, и Катя тряхнула освобожденными волосами. — А Катька-то, оказывается, Катька-то! — изумленно выдохнула Параша. Никогда б Нелли не подумала, что волосы подруги, всегда натуго стянутые в косу, кудрявы. Не просто кудрявы, копна черных, крупных локонов, изогнутых с прихотливою природную грацией, какой никогда не придаст волосам куафер, решительно изменила весь облик девочки, превратив ее в яркую красавицу. А Катя была уж в двух шагах от Роха, вскинувшегося на дыбы, и, не дожидаясь, покуда он опустится наземь передними ногами, скользнула меж его копытами, словно девочка и конь танцевали вместе причудливый дикий танец. Порыв ветра подхватил гриву жеребца и волосы девочки, на мгновение спутав их в единое черное трепещущее крыло. В следующее мгновение конь стоял уже на четырех ногах, а Катя сидела на нем без седла и стремян. Позабывши о друзьях, девочка присвистнула, ударила ногами и умчалась вперед. Ой, рот пастух одобрительно зацокал языком. Можно было уж и Нелли искать в табуне нарда. Белая крепость оказалась за Катунью.